Глава 18. На обратном пути я забилась в угол кэба, вздрагивала каждый раз, когда тот притормаживал, и прикусывала костяшки рук на каждый всхрап лошадей, чтобы не орать от ужаса. В доме под защитой навешанных ладеньи охранок я чувствовала себя в безопасности. Скопление народа, пусть даже женщин, тоже в какой-то степени гарантия того, что злоумышленник на меня не покусится. А вот в дороге, да еще и по темноте. Мы порядком засиделись в гостях. Все разошлись только, когда взошла уже вторая луна, то есть ближе к полуночи. Чай с пирожными плавно перешел в фуршетный ужин под игру в фанты и загадки. После дамам подали приторный ликер, раздали карты, и пошла игра на желание. Пусть они были совершенно безобидными, никаких там раздеваний, но все равно мне дважды пришлось проползти под столом, беззвучно воздавая хвалу своей модистке и благоразумию, заставившему отказаться от кринолинов. Один раз орать петухом в окно и трижды опрыгать весь зал по окружности на одной ноге. С местными карточными играми, в отличие от Шесса, я знакома не была и поступала как герой одной из книг Асприна. Вскрывалась и ждала, чтобы мои очки посчитали за меня. Тактика в какой-то мере себя оправдывала. Из 12 партий я выиграл ровно половину. Когда первая ласточка, она же Ирана, подалась на выход, я вздохнула с облегчением. Значит, мне тоже можно домой. Только попав в недра промерзшего за вечер кэба, я осознала, до какого позднего времени мы досидели. Путь предстоял не близкий, охрану я свою не видела и понятия не имела, там ли они еще или ушли наперекур и оставили нас без присмотра. На то она, конечно, и тайная, но мне бы сильно полегчало, зная я наверняка, что не одна. Кучер не в счет. Улицы за окном слились в одно неразличимое полосатое пятно, состоявшее из света фонарей и отбрасываемых ими теней. Я смутно ориентировалась в городе, поскольку редко выезжала из дома. Так что, когда пара запряженных в кэп лошадей, недовольно фыркнув, притормозила, а затем и вовсе остановилась у неприметного переулка, я вытащила из волос скреплявшую их заколку и приготовилась дорого продать свою жизнь. Дверца кареты распахнулась, высокая фигура уверенно плюхнулась на сиденье напротив меня, и лошадиные подковы снова бодро зацокали по мостовой. Кэп тряхнула, Ладенье, а это был именно он, звучно приложился головой о какую-то выступающую деталь и выругался. «Так тебе и надо», — с облегчением выдохнула я, усилием воли разжимая стиснутые пальцы. Заколка впилась камнями и металлическими завитками в ладонь, оставив четкие следы. Напугал меня до смерти. «Прости». Дейрон замер и вгляделся в мое побледневшее лицо. Потянулся. Вытащил из непослушной руки несостоявшееся оружие, повертел, осмотрел, хмыкнул и протянул обратно. «Надо будет парням сказать, чтобы к тебе без предупреждения не совались. Опасна эта женщина». Я нервно хмыкнула, принимая извинения. «Сама хороша. Не опознала служебный выход из участка. Видела я его всего пару раз, конечно, но могла бы и запомнить. Здание-то важное». Сюда и бежать придется в случае чего. «Как все прошло?» Поинтересовался мастер теней, не выдержав даже символической паузы. И у меня потеплело на сердце. Специально ведь вырвался с работы, перехватил кэп, чтобы убедиться, что меня не обидели в дамском гадюшнике. Точно надо брать. «Нормально». Стараясь не выдать голосом обуревавшие меня эмоции, нарочито безразлично отозвалась я. Пригласили в гости к Армеру. На консультацию вроде как. «Даже так?» Задумчиво протянул Ладенье. «Жена позвала? Тогда иди. На этой встрече ты точно будешь в безопасности. Есть свидетели вашего разговора. Да и сама миссис Армер, скорее всего, пожелает присутствовать». «Не доверяет мужу?» Понимающе фыркнула я и невольно передернулась, вспомнив плотоядный взгляд, которым предприниматель меня буквально раздевал. Вот ведь не повезло несчастной женщине с муженьком. «Армера своих увлечений секрета не делает», — пожал плечами мастер теней. но в доме, где живут его дети и жена, поостережется. А присутствовать ли Винармер обязана по правилам хорошего тона? Неприлично, если ты и ее муж останетесь наедине. Компаньонки же у тебя нет. А мне она нужна? Уточнила тут же на всякий случай. Не то чтобы я собиралась открывать дополнительные вакансии, но временно нанять кого-то для визита в гнездо промышленника не такая уж плохая идея. Ты же не девица на выданье, зачем? Удивился Ладенье. Хватит и присутствия его жены. Опять же, беззащитной тебя не назовешь. Он кивнул на острую заколку, которую я все еще машинально крутила в руках. Я криво улыбнулась. Когда уже все это закончится? Надоело бояться каждой тени. Неделя пролетела незаметно. Выбор нарядов, визиты, долгие чаепития, игры, ликер. Досуг дам разнообразием не отличался. Как они подстраивали расписание мероприятий под друг друга, выше моего понимания. Но приглашения, присылаемые мне все чаще и обильнее, ни разу не пересекались по датам и времени. Мой успех у миссис Аквирт отметили в высших кругах, и те, что присматривались к новой фаворитке Ладенье издалека, поспешили выразить свое почтение. Мне оставалось только выбирать, на какое мероприятие сходить. Успеть на все я бы не смогла при всем желании. Еще и платья повторяться не должны. Гардероб в два этажа я, разумеется, заказывать не стала. Мы с модисткой меняли отделку, подбирали разные аксессуары, вроде шляпки или шали. И вуаля! Вот уже совершенно новый наряд, на который были потрачены копейки. Я все так же стыдилась брать деньги у Ладенье. Хватит и того, что он купил мне дом и оплачивал услуги горничной и экономки. Возможности реализовать мои амбициозные планы пока что не представлялось, ведь для этого мне нужно было пообщаться с мужчинами, а приглашали меня исключительно к дамам. И мужья их на время посиделок либо запирались в кабинете, либо вовсе выходили из дома на такие же посиделки к друзьям. Там, не сомневаюсь, было куда веселее, хотя бы потому, что алкоголь на тех сборищах наверняка куда вкуснее и качественнее. Да и забористее, чего уж. Посомневавшись, я все же решила посвятить мастера Армера в некоторые из моих задумок. Долго составляла речь, потом плюнула и изорвала листки и выбросила их в камин. Буду импровизировать. Может, вообще речь не о бизнесе пойдет. К счастью или к сожалению, речь пошла именно о бизнесе. В день визита к Армерам я оделась как можно скромнее. Никаких вырезов и облегающих силуэтов, кроме талии. Буфы на рукавах служили мне бастионами, в прическе сидело полдюжины шпилек и заколок на все случаи жизни. Плотно накрахмаленная нижняя юбка уподобилась кринолину, держа форму колокола и заодно обеспечивая мне личное пространство. Подготовилась к осаде я как могла. Встретила меня хозяйка дома, как и положено, но провела вовсе не в гостиную, видневшуюся в дверном проеме. Мы свернули в сторону, поднялись по лестнице и передо мной гостеприимно распахнули тяжелую дверь. Я зашла, опасливо оглянувшись на Левин. Вдруг она сейчас захлопнет створку с другой стороны и разбирайся как можешь. Кто ее знает, может, она соучастница. Но нет. Миссис Армер чинно прошла в кабинет мужа следом за мной и привычно устроилась на небольшом низком диванчике у камина. Тот, несмотря на теплую погоду, пыхтел углями, а сидевший за столом мастер металла периодически подкармливал пламя смятыми бумажными комками. Понадеявшись, что это не какие-нибудь важные документы, я вежливо поздоровалась и огляделась. Кабинет был явно мужским, Левин сюда допускалась максимум посидеть в нем красиво. Все было лаконично, массивно, как-то даже угнетающе. Темное дерево, шторы цвета глубокого моря, испещренный царапинами и потертостями пол. Кажется, у многих поколений армеров имелась привычка двигать туда-сюда мебель и швыряться тяжелыми предметами. «Благодарю, что пришли». Хозяин дома поднялся с места, галантно проводил меня к диванчику, на котором уже сидела его супруга, а сам устроился в кресле напротив. «Чаю?» «Не откажусь», — улыбнулась я. Когда хотел, мастер Армер вполне способен производить приятные впечатления. Несмотря на то, что на первый взгляд он показался мне наглым хамом, наслушавшись о нем за прошлую неделю, я даже немного зауважала предпринимателя за деловую хватку и наследственную смекалку. Хотя хамом от этого он быть не перестал. Пусть в столице род металлурга жил не первое столетие, равным аристократии он все равно не считался. Мастера Армера приглашали на приемы, с ним раскланивались, но относились все равно как к ремесленнику. Предок его, оказывается, тоже был из выскочек, как их с легким презрением характеризовала Наила. Экономка хоть и сама была практически лишена магии, зато служила в доме одного из старейших аристократических родов Риаркана, а потому считала себя в какой-то степени его частью. По мне, так про сколько там дедушка мастера Армера был большим молодцом. Начал с рудников, постепенно основал мастерские по обработке металла, а следующие поколения уже развили его дело в полноценную империю в империи. Род Армера был богат, но знатен стал только лет 50 назад, из-за чего потомственные аристократы на него косились с пренебрежением. Как же, всего два поколения с титулом. «Итак, я вас слушаю», — щедро повел рукой хозяин дома, когда мы продегустировали чай, выпечку, обсудили погоду и общих знакомых, которых к этому моменту накопилось уже предостаточно. В общем, убили бестолку часа полтора. «До меня дошли сведения, что мастер Аквирт хвалил вашу осведомленность в мире бизнеса». «Даже интересно, откуда мастеру финансов знать о моей осведомленности? Мы, кроме той пары фраз на самом первом приеме и партии в ШЭС, и не общались толком. Неужели я произвела настолько сильное впечатление? Вряд ли. Наверное, снова сработала аура Ладенье. Была команда привлечь внимание подозрительной личности, а Квирт и постарался. Смешно бы получилось, если бы у меня не было в запасе ни одного полезного предложения. Подставился бы всесведущий финансист по полной. И меня бы заодно выставил не в лучшем свете. К счастью, предложение у меня было, и не одно. Мастер Аквирт сильно преувеличил мою осведомленность. Потупила я глаза в приступе напускной скромности. Я всего лишь немного интересуюсь бизнесом. Девушка должна как-то выживать. Уверен, что мастер Ладенье не выбрал бы себе в спутнице недалекую особу. Рисковато оборвал меня Армер. Скажу прямо, в случае, если мне понравится ваше предложение, я готов выделить вам некую сумму от прибыли. Разумеется, в том случае, если она увеличится. Он таким тоном произнес фамилию Дейрона, что у меня неприятно засосало под ложечкой. Кажется, с куда большим удовольствием он бы не заплатил мне процент, а поимел в особо извращенной форме, дабы досадить старому неприятелю. Так что стоит быть готовой к любой подлости. Тем не менее, одно из намеченных предложений я все же озвучила. Акции. Собственно, самый легкий способ быстро набрать денег с населения или даже собственных работников. Объяснить принцип мастеру Армеру оказалось не так уж сложно. Он и в самом деле обладал хорошей хваткой и сообразительностью, достойной его успешного предка, потому что мысль эту словил на лету. Никаких переворотов в сознании мое предложение не совершило. До этой идеи они тут и сами наверняка скоро додумались бы. Так что я всего лишь подтолкнула предпринимателя в нужном направлении. Лучше было бы, конечно, для начала предложить это новшество мастеру финансов, но застать его дома у меня никак не получалось, а назначить встречу самой для женщины, тем более чужой содержанки, верх неприличия. На государственном уровне внедрять акции есть смысл, когда рядом имеются соседи, готовые их купить. Внутри же страны распространять их, только давать лишнюю власть в руки и без того требующих слишком многого аристократов. Ну его, такую свинью подкладывать ее величеству. Меня тогда точно по головке не погладят. Как бы Ладенье в таком случае не приказали устранить слишком ретивую содержанку? Оживившийся металлург поспешил выпроводить нас с его женой из кабинета. Ему не терпелось составить предварительный документ, объясняющий всем окружающим то, что сам он понял только час назад. Думаю, он еще не раз меня позовет, чтобы уточнить неясные моменты. Или, учитывая снобизм и самоуверенность местных мужчин, не позовет, а местные акции будут похожи на исходник только названием. Я, если честно, вообще удивляюсь, что меня позвали в гости и на полном серьезе попросили совет. То ли мастеру Армеру не терпелось опозорить Ладенье, и он надеялся, что я не член раздельно заблею и выставлю себя на осмеяние, то ли он действительно настолько высокого мнения о своем противнике и считает, что раз уж Дейрон выбрал меня содержанкой, то я должна быть семи пядей, не меньше. «Благодарю вас», — тихо произнесла Лейвин, когда мы с ней устроились в гостиной, а служанка принесла чай и крохотное канапе. Те же бутерброды, только по-аристократически миниатюрные, на полукуса. «Вы не обязаны были принимать приглашение моего мужа, но все же пришли. Ваш покровитель не будет сердиться». Вглядевшись в ее обеспокоенное лицо, я поняла, что миссис Армер говорит всерьез. Все время забываю, насколько зависимы здесь женщины, причем как от общественного мнения, так и от мужчины, пусть даже неофициального супруга. Мое появление в доме старого противника Ладенье вполне можно было расценить как предательство доверия покровителя. «Все хорошо. Он не считает мастера Армера врагом и не препятствует моему общению с людьми, которые мне интересны», — обтекаемо пояснила я. Уточнять, что металлурга подозревают в куда худших преступлениях, чем облапывание чужих содержанок и неправильные настройки артефактов на фабриках, я не стала. Если все вскроется, и мастер металла и правда замешан в чем-то грязном, то мне будет уже безразлично мнение обо мне его супруги. Да и его собственное тоже. А если мастер Армир окажется вне подозрений, невинно оболганным зайчиком, так мне с ним еще бизнес делать? Лучше сохранить видимость мирных отношений. Распрощались мы с Лейвин через пару часов, если не подругами, то приятельницами. Женщина она неплохая, вежливая и образованная. О душевных качествах после двух дней знакомства судить не возьмусь, но зла я ей не желала точно. Никто не виноват, что ей с мужем не очень повезло. Когда Кэп остановился и в него запрыгнул Ладенье, я даже не вздрогнула. Привыкла. Он меня теперь после каждого визита провожал домой, убеждался, что я переступила порог и теперь в безопасности, а затем возвращался на рабочее место. Ужинать не заходил, держался на расстоянии и ни единым жестом не выдал, что помнит наши страстные объятия и поцелуи. Кажется, он весьма серьезно воспринял мою просьбу не портить то, что у нас уже есть. Как бы ему еще объяснить, что я уже передумала?